Подожди, я подоткну тебе одеяло. Плотно-плотно, с головой. Нет-нет, позволь мне позаботиться о тебе. А разве я не права? Нужна смелость, чтобы быть честным. Стелла закричала: «Отстань от меня!» Но одеяло поползло по ее лицу, а голос продолжал. «Я сказала ему, что я думаю. Я сказала честно. Она душит тебя. Избавься от нее!» «Лифт!» — закричала Стелла, и руки на миг ослабели. Она вскочила и побежала. Ванда по-прежнему сидела на диване. «Стелла, что ты ищешь?» «Сумку. Мою сумку!» Ванда засмеялась и заметила. «Я, во всяком случае, ее не украла. Она, вероятно, где-то здесь?» Я заперла дверь изнутри. «Садись и успокойся. Я расскажу тебе, как обстоят дела. Выпей еще немного вина». «Не хочешь?» «Видишь ли, быть дома, в своей комнате, где все твоя собственность и все на месте, где все, что случилось, и все, что говорилось, также остается. Все остается в стенах, все обволакивает тебя, как теплый плащ, и он становится все плотнее и плотнее. Ты не веришь мне. У меня есть доказательства, они на пленке. Будь добра, прислушайся, и ты поймешь». Это был непонятный хаос голосов и фальшивой музыки. Ванда закричала: «Ты слышишь, не правда ли? Это доказательство, разве не так? Вот это разбился стакан. Ты слышала?» Стелла стояла у дверей, держа в охапке сумку и плащ. «Ванда, выпусти меня! Дай мне уйти!» «Нет, не уходи. Прошу тебя, не уходи. Останься еще ненадолго, только на минутку, ведь так много времени прошло, а нам еще надо о стольком поговорить. Чего ты боишься? Еще не поздно. Вовсе нет. На улицах еще пока не опасно. Чуть позднее ты можешь вызвать такси, а я провожу тебя вниз и посмотрю, как ты уехала». «Стелла, тебе не надо беспокоиться. Я имею в виду, если у тебя в сумке много денег, если ты боишься, чтобы тебя не обокрали...» «Меня уже обокрали», — ответила Стелла. «Выпусти меня». Ванда подошла к двери и коснулась руки Стеллы. «Стелла, неужели это из-за книжной полки? Я отдам ее тебе. Я охотно отдам ее тебе. Она небольшая. Можешь взять ее с собой в такси». «Как ты ужасно выглядишь! Не обращайся со мной так дурно!» Ее рука все еще касалась руки Стеллы. Стелла взяла ее руку в свою и, не произнеся ни слова, подождала, пока все не успокоится. Ванда отперла дверь, отошла в сторону. Стелла спускалась вниз по лестнице с ужасным и безутешным чувством освобождения. Там, где лестница делала поворот, она обернулась, чтобы помахать рукой, но дверь была уже заперта. Включили осенний блюз. Но музыка почти тут же смолкла. Густой туман спустился на город. Первый весенний туман. Это хорошо. Теперь хоть знаешь, что лед мало-помалу тронется».